По отношению к самым первым снам, сообщенным пациентам во время аналитического лечения, пока он еще ничего не знает из техники толкования сновидений, всякий аналитик находится в таком же положении, как выше предположенный нами толкователь сновидений. Эти начальные сновидения, так сказать, наивны. Они выдают слушателю очень много, подобно сновидениям так называемых здоровых людей. Теперь возникает вопрос, должен ли врач сейчас же сообщить больному все, что он сам вычитал из сновидений? На этот вопрос я не дал здесь ответа, потому что он, очевидно, связан с более обширным вопросом о том, в каких фазах лечения и в каком темпе следует посвящать больного в знание того, что скрыто в его душе. Чем больше пациент приобретет опыта в толковании сновидений, тем непонятнее обычно становятся его позднейшие сны. Все приобретенные знания касательно сновидений служат также предупреждением для образования сновидений. В научных работах о сновидении, получивших новый импульс от психоанализа, несмотря на отрицание толкования сновидения, всегда находишь совершенно излишнюю заботу о том, чтобы сохранить текст сновидения и уберечь его от искажений ближайших дневных часов. Некоторые психоаналитики также не применяют на деле с полной последовательностью своих взглядов на условия образования сновидения, требуя от больного, чтобы он записывал каждое свое сновидение непосредственно по пробуждении. Подобная мера в терапии излишня. К тому же больные охотно пользуются этим описанием, чтобы нарушить свой сон и проявить бесполезные усердия. Если таким образом и удалось спасти текст сновидения, который в противном случае был бы поглощено забвением, то все же легко убедиться, что для больного этим ничего не достигнуто. Никаких мыслей по поводу этого текста не возникает, и результат получается такой же, как будто сновидение не сохранилось. Врач все-таки узнал нечто такое, что от него в противном случае ускользнуло бы, но далеко не одно и то же, знает ли что-нибудь врач или пациент. В другой статье мы дадим оценку значению этого различия для техники психоанализа. Наконец, я хочу упомянуть еще об одном особенном типе сновидений, которые по условиям своего возникновения встречаются только во время психоаналитического лечения и могут удивить и ввести в заблуждение начинающего. Это так называемые догоняющие или подтверждающие сны, легко доступные толкованию, которые после истолкования их подтверждают то, что выяснилось при лечении из добытого материала и пришедших на сеансе в голову мыслей в последние дни. Получается впечатление, как будто пациент имел любезность выявить в форме сновидения именно то, что ему было внушено непосредственно перед тем. Опытному аналитику, однако, довольно трудно допустить подобную любезность у своего пациента. Он понимает такие сновидения как подтверждение и констатирует, что они наблюдаются при лечении только при известных условиях воздействия. Но огромное большинство сновидений идет впереди лечения, так что, устранив уже известные и понятные, мы находим в них более или менее ясные указания на нечто до того скрытое.